Я, друзья, очень кратко расскажу вот исторический контекст того места, которое буду читать. Это история Израиля, один из царей Израиля, внук Давида. Давида, о котором мы слышали вчера, что он завещал Соломону служить Господу от всего сердца, любить Господа всем сердцем. Его внук Роваам, сын Соломона, написано, что когда утвердилось царство его, оставил Господа, забыл завет с Господом. И пришел фараон Сусаким, царь египетский, пришел с войском для того, чтобы грабить Иудею. И когда в это трудное положение, трудное время, царь и князья иудейские смирились пред Господом, Господь говорит пророку своему, они смирились. Не истреблю их, не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. Это вторая книга Паралипоменон, глава 12, 8 стих. Чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. Есть различие, великое различие служения Богу и служения царством земным. И порой даже Господь допускает, чтобы человек испытал на себе, чтобы узнал, каково служить Богу и служить царством земным. Что можно отнести к царствам земным? Сусаким, царь Египта. Искусство, спорт, мамона, богатство. Все остальное, что есть в этом мире, служение царству земным. Друзья, а кому лучше служить? Богу или царством земным? Кто-то говорит Богу. Знаете, я должен сказать, многим здесь присутствующим придется на себе испытать. В чем эта разница? Придется на себе вкусить, что значит служить царством земным. Блудный сын, мы слышали о нем. Почему он уходил от отца своего? Он не захотел служить отцу, быть с отцом, его другое влекло. Что он искал? Я буду говорить, братья и сестры, вот как понимаю, что он желал, когда уходил от отца. Если в чем-то ошибусь, будете не согласны, поправьте меня. Может быть, свое что-то скажите. Я понимаю, что он хотел свободы и независимости. Ни от кого не зависеть. Свободным быть. Ему не хотелось быть под властью отца, вот этого туда не ходи, с тем не дружи. Надо работать, надо там допоздна не гуляй, что-то еще. Ему хотелось жить так, как хотел сам, быть независимым. Ему хотелось иметь друзей. Вы согласитесь с этим? Друзей он хотел, любви хотел, развлечений хотел. А теперь давайте мы посмотрим, а что же получилось? Что он получил? Он хотел быть независимым, свободным, а попал в рабство. Когда нужда прижала, и он пошел к человеку, пристал к нему, а тот послал его на поля пасти свиней, заставил его работать. И работу выбрал не такую, какую хотел этот сын, ушедший от отца, а такую, которую ему нашли самую грязную, пасти свиней. Хотел развлечений, вот и развлекайся с ними, собирай их там, сгоняй их. Я как-то, мне надо было срочно сделать ксерокопию, там некоторых документов зашел, а там самое близкое у нас ксерокопия, там магазинчик такой, тут же здесь же компьютерный зал. Утро было, ксерокопия не работает, я выхожу, смотрю, мальчик сидит за компьютером, мышью там уставился в него. Знаете, мальчик, таких у нас здесь нету. Я спрашиваю, малыш, сколько тебе лет? 5. Он эту цифру выговорить не может правильно. сидит, развлекается. Мне страшновато стало за его судьбу. Что будет с ним? Вот так вот и сын этот блудный теперь. Занимайся, сгоняй их, разгоняй их, паси их, развлекайся. Он хотел иметь друзей, а был совершенно одинокий, никому не нужный. Хотел любви, а его никто не жалел. Каково служить царством земным? Ну, вот теперь итог посмотреть, а каково ему было? Он там такие слова в себе прокручивает, мысли такие у него. Я умираю от голода. Не просто какая-то нужда, умираю от голода. Умирает от голода при полном безразличии окружающих. Там написано так, что желал напитать чрево свое рожками, которые ели свиньи, никто не давал ему. Не покушать он желал, ему было безразлично, что там будет, что ему дадут. Из свиного корыта он не есть хотел, он хотел напитать, наполнить чрево свое, но никто не давал ему. Вот тут и встал этот вопрос, каково? Друзья, вы думаете, что такого не происходит сегодня? Происходит. Я вспоминаю, как несколько лет назад подошла ко мне одна молодая сестра. Так прямо и говорит, что я больше в собрание ходить не буду. Не хочу. Повлекло ее в этот мир. Тоже желала свободы, независимости, любви, друзей. Что сейчас? По-моему, ей сейчас 21 год, так вот совсем молодость такая. Есть ребенок, мужа нет, никогда не было. Она не разбитая. В самых таких передрягах побывала. Все чувства растрачены. Друзья ее, которым она доверяла, как-то уговорили ее оформить кредит. Она согласилась. Конечно же, друзей сразу не стало. Теперь вот эти долги, теперь эти мытарства приходят, угрожают ей. Чтобы знали, каково служить Господу и служить царством земным. Знаете, друзья, мы сегодня вот эта тема ныне, или как там, изберите себе ныне, кому служить. Этот выбор делаем мы, каждый из нас, кому служить. А вот интересно, а если бы блудный сын знал, что ждет ее, если бы показать ему все подробности, вот свиное корыто, вот ты посмотри, какой ты голодный, ободранный, вот что тебя ждет, никому ты не нужен, он бы ушел от отца? Как вы думаете? Не, если бы достоверно он знал, что ждет его. Не то, чтобы подумал, что... Я знаю, что никто не думает здесь, что случится такое. Никто не представляет себе у свиного корыта, у кого-то где-то там в подвале, в помойке где-то. Никто себя здесь не представляет таким. А я скажу, что вполне будет такое, если не изберешь служение Господу. У меня дальше еще будут такие примеры, я потом остановлюсь на этом. Ну, а я думаю, знаете, если бы он знал, что ждет его, он бы не пошел бы на этот шаг. Я так и думаю, знаете, вот действительно эта мысль со мной не случится, с другим случилось, со мной не случится. Апостол Иоанн говорит в своем послании такие слова. «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Вера. Это не то, чтобы я испытал, дошел до самого дна и тогда понял, насколько оно... Есть два пути познания, каково служить Богу и служить царством земным. Первый путь – это вот испытать на своей шкуре, как этот сын, как многие другие. Другой путь – это путь веры. Вера, победившая мир. Я не испытал, я не потрогал, я верю. Верю, что этот путь погибельный, потому что Бог об этом говорит. Знаете, либо мир поглотит, победит нас, заставит служить ему, рабами сделает себе, либо будет победа над этим миром, но это победа верою, послушав Господа, слову ему поверив. И каждый из нас, я тоже согласен, вот вспоминаю, мне тоже память на то общение, о котором вчера упоминал Алексей Николаевич. Я тоже был на том общении. И тоже слышал эти слова, что ты не уйдешь отсюда таким, какой пришел. Я так и понимаю, я не ушел с того общения таким, каким пришел. И ты сегодня, стоя перед этим выбором, кому служить, не уйдешь отсюда таким, каким придешь. Пришел. Либо пойдешь жить с Господом, испытаешь благодеяние, милость Его. Либо история блудного сына, это не просто так, знаете, как-то для нас отдаленная теория, это практика жизни, которая многих сбывается. Ну хорошо. Еще выбор. Кому служить? Каково служить? Однажды этот выбор стал перед Лотом. Лот и Авраам. Люди, которые знали Господа, люди, о которых написано праведники. И вот выбор. Авраам говорит Лоту, избери. Если ты налево, то я направо. Братья и сестры, выбор Лота не был ориентирован на Бога. Он выбирал по взгляду очей своих, что лучше, где будет ему приятней. Он увидел, что земля вот эта хороша, и раскинул свои шатры до Содома. Он не спрашивал Господа, как поступить. Он подумал, что ему здесь будет хорошо. Как вы думаете, в Содоме Лоту жилось хорошо? Можно что-то сказать о жизни Лота в Содоме? Как ему там жилось? Материально, как вот сначала материальная сторона жизни, как ее можно как-то представить? У него была квартира в Содоме, в большом городе. Квартира эта стоила немало. Неплохо себя чувствовал там, сидел у ворот. Какой-то, может быть, даже такое имел авторитет. А вот что было в сердце, каково там жилось с Лоту? Да, вот то, что там уже подсказывают, написано в Новом Завете такие слова. Праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слышал дела беззакона. Утомленный, утомился Лот, каково служить царством земным? Лот утомлялся, не каждый день мучился в душе своей. Братья и сестры, вот та мысль, о которой вчера здесь говорили, да, человек, живя в этом мире, служа этому миру, будучи вот так вот в уделе этого мира, не имея удела на небе, он будет здесь иметь все удобства, богатство может получать это будет, но он никогда не будет иметь покоя, он будет мучиться в душе своей, ему будет что-то недоставать. Если дальше посмотреть, каково было Лоту от того выбора, который он сделал. Когда он выходил из Содома, он все потерял. Все имение, все богатство, у него было большое богатство, так что с Лот, с Авраамом они не могли, там где-то места не хватало. Где твои стада, Лот? Где слуги твои? Где жена твоя? Все потеряно. А дальше написано так. И жил Лот. Где Лот жил? В пещере. Интересно, так вот, только два слова скажу, сравнить. Авраам, когда умер, его похоронили в пещере. А Лот жил в пещере. Каково служить царством земным? Я порой, знаете, мне звонят с колонии. Лагерь, где преступники срок отбывают. Сейчас так вот получилось. И оттуда могут звонить, мобильные телефоны. Знаете, то вот была дата, день, когда крещение принимал, позвонит человек оттуда, поздравит. Сын верующих родителей в собрание ходил. А сейчас там живет. Не лучше, чем в пещере. Почему так случилось? Почему так случилось, что те, которые знают о Боге, живут кто в колонии, кто в подвалах, кто где-то еще? Чтобы знали, каково служить. Господь, допускай, чтобы даже попробовать это, чтобы ты узнал. Но есть другой путь. Путь веры. Сегодня Господь здесь собрал для того, чтобы послушать Слово Его, принять правильное решение и служить не царством земным, а Господу служить. Когда человек один подошел к Иисусу с вопросом, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Друзья, он тоже, вот у него вопрос стоял, да? Или так уж, перед ним стал вопрос. Выбор стал, кому служить? Иисус говорит, ты хочешь быть совершенным, блаженным, счастливым, пойди вот то, чему ты служишь, ты избавься от этого. Ты Господу сердце свое дай. Друзья, его никто не заставлял, не принуждал. Он сам подошел к Иисусу. Я думаю, что сюда никого не заставляли, не вели на веревке. Сами приехали в этот выбор, сегодня стоит перед нам. Ныне изберите, кому служить. Он отошел от Иисуса с печалью. Почему? Он сделал выбор. Выбор в том, чтобы служить богатству, служить мамоне. Что он получил? Нет, он не потерял свое имение, он его так сохранил. Я не знаю, как дальше сложилась его жизнь. Я знаю только одно, что печаль, которую он приобрел, она его не оставляла. Как не оставляла Лота, вот это мучение. И знаете, каждый из нас тоже выбирает. И при всем нашем желании как-то вот кому-то может помочь, каждый все-таки сам решает этот выбор. И когда звучит призыв для покаяния, кто хочет сердце свое Богу отдать, каждый сам, ты сам решаешь свою судьбу, ты сам избираешь, кому служить. Место Писания. Прочитаю, но знаете, здесь сразу вот сказано, каково служить Господу и каково служить царством земным. Это книга Второзакония, 28 глава, 47-48 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, я остановлюсь, не служил Господу с весельем, радостью сердца при изобилии всего». Это та жизнь, которая, вот, может быть, о ней больше бы надо говорить было сегодня. Что дает служение Богу? Это то, о чем Павел говорит, я прославляю служение мое. Оно не приносит мне печали, оно мне приносит радости. Радости даже в темнице, когда силы их в темницу избитых и в колоды ноги и руки, они воспевали Господа, прославляли. Даже там нет этой печали. Прославляю служение мое. С весельем и радостью сердца. Ты не захотел этого, обратите внимание, за то, что ты не служил. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, жажде и наготе во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Я вместо этого Писания вспомнил однажды, когда у нас был человек один, 5 лет он отбыл за наркотики. Как-то так мы его, пришел он в собрание, предоставили ему возможность там жилье. Вроде бы так стало все налаживаться, и хорошо, хорошо, он там уже нашел себе работу, и жизнь его так пошла, и когда хорошо пошло у него все, оставил Господа, совсем оставил собрание, оставил все. Уже я как-то даже забывать про него стал. Потом мне говорят, там видели, он на улице замерзает, лежит. Брат его один подобрал к себе. Потом он у меня жил несколько недель. А потом опять ушел. Ушел. Я помню, как я ехал рано утром. Надо было ехать в Ростов. Я отвез детей своих там к сестре одной. Это было, по-моему, ноябрь, год назад. Ноябрь было, морозно было. Где-то 6:30 утра, еще темно. Я в центр города отвел детей там. Возвращаюсь к машине, смотрю, какой-то силуэт знакомый, хотя трудно узнать, узнаю его. Идет, ходит по улице. Весь так, кровь запекшаяся, сбитый. Говорю, где же ты? Я от растерянности, знаете, что сказать? Говорю, ну как живешь, где ты спишь сейчас? Он говорит, да я еще не ложился. 6:30 утра. Говорит, ты мне не можешь что-нибудь купить, поесть? Вот я тогда ему процитировал на память эти слова, которые сейчас здесь прочитал. Ты не захотел служить Господу? Будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде, жажде и наготе, во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Железное ярмо. Он мне рассказывает, ну, как в прошлом был замешан с наркотиками, говорит, милиция, говорит, меня избила. Они заставляют меня делать контрольные закупки. Это знаете, что такое? Это надо идти туда на точку, покупать наркотики, а потом туда милицию наводить. Быть работником у них таким нештатным. Если он согласится, его те старые друзья жестоко убьют. Не просто убьют, жестоко. Если не согласится, знаете, вот так вот с двух сторон. Измучить тебя, железное ярмо. С одной стороны милиция, с другой стороны бандиты. Что делать? Ты не захотел служить Господу Богу твоему. Что я могу сделать? Выбор у тебя. Тебе сегодня избрать. Но надо ли опускаться до самого вот этого дна, до этого болота, для того, чтобы понять, каково служить тому, кто ненавидит душу твою, который только обольщает, предлагает, строит миражи перед твоим взором, а потом хочет душу твою обокрасть, убить и погубить. Когда сегодня любящий Бог предлагает, избери, кому служить. Не придет ли и это слово на тебя? Не будет ли сказано тебе за то, что не хотел служить Господу Богу твоему? Будешь служить врагу твоему, измучить тебя. Друзья, наше служение, уже осталось совсем немного времени. Мы вчера и сегодня слышали о том, что Господь, любящий Бог, любящий тот, который свою жизнь отдал за тебя на страданиях, на кресте мучим был, чтобы спасти тебя, предлагает сегодня служить Ему. Что ждет тебя? Иисус сам говорит, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. А где Он? В Царстве Небесном. В блаженстве. И Он говорит, где я, там и слуга мой будет. Предлагает войти в это блаженство. Знаете, я так думаю, что сатана может тоже сказать такие слова. Кто мне служит, мне да последует. А где я, там и слуга мой будет. Где? Бог никого из людей не определил на ад. Бог никого не посылает в ад. Евангелие от Матфея 25 главе Господь скажет, идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу. Дьяволу уготованный и ангелам его, ангелам, служителям, и те, которые пошли за ним, те, которые согласились служить ему. Неужели ты примешь этот жребий, этот удел? И совсем мало времени нам остается уже. Много мы слышали, теперь приходит время, друзья, принимать конкретное решение. Избери, кому служить. Нету третьего. Либо Господу, либо царством земным или врагу, который измучит тебя, врагу души твоей. У нас сейчас есть возможность и время молиться Богу. Я хочу предложить тем, которые имеют это желание, это переживание, обратиться к Богу, жизнь свою посвятить на служение Ему. Приглашаю во имя Господа, приходите сюда, на это место, чтобы нам вместе помолиться. Кто хочет покаяться и сердце, жизнь свою доверить в руки любящего Бога, проходите, мы будем молиться Господу. Воскресение Христово. Я верю в то, что Он, сойдя с небес, как сеятель божественного слова, распят был, умер и потом воскрес. Нет, я не видел никаких видений, великих сверхъестественных чудес. Но почему-то нет во мне сомнений, что Иисус воистину воскрес. Я в это верю так, как верю в Бога. Естественно и просто, как дышу, и потому светла моя дорога, грядущие без страха я гляжу. Мне говорят, за гробом только тление, которого никто не избежит. Зайди в могилу с верой воскресенье, что может быть дороже для души. Зайди в могилу с верой воскресенье, что может быть дороже для души.